Он почти подбежал к высоким козлам, подобным тем, на которых работают маляры. Они были подвинуты к пролому, к стене, вырубленному на высоте больше человеческого роста. Под ним на полу валялись обломки кирпичей и куски окаменевшего раствора. На самом верху козел, на подставке для книг, донышком вниз, стояла странная мелкая миска. Она была отполирована гораздо тщательнее, чем остальные тарелки. Слуги внесли князя в лабораторию. Он быстро осмотрелся, прищурившись. Лотар с тревогой заметил, что блеск внимания и интереса постепенно гаснет в его взгляде. Скоро князь уже не будет понимать, что вокруг происходит, но пока у него еще оставались силы. Сухмед ловко, как мартышка, взобрался на козлы, снял странную миску и, спустившись, передал ее Лотару. Желтоголовый повертел ее в руках. Гонг был ровным, гладким и холодным. Вдоль его края, с наружной выпуклой стороны, шли какие-то руны или иероглифы. Лотар не понимал, что могут означать эти неумело нарисованные знаки. Привычка к буквенному письму подвела Капеса и в этом необходимом элементе оформления гонга. Князь оттолкнул носильщиков и встал на ноги. «Это и есть гонг, вызывающий собак?» «Скорее всего», — ответил Лотар. «Это он», — отозвался Сухмед. Он стоял у конторки и держал в руках несколько папирусов. Лотар разглядел, что записи на них напоминали астрологические расчеты. «Вот еще одно доказательство. Он вычислял положение звезды Зомур, чтобы правильно пробить дырку в стене и установить гонг под нужным углом». Лотар покачал головой. «Я думаю, он сначала хотел его испытать». «Почему ты так думаешь?» — спросил Гергас. «Он мог сделать все, что угодно, по крайней мере, свое барахло уволок в безопасное место. Во-первых, собаки слишком быстро успокоились. Не забывай, Гергас, я был там. Во-вторых, вообще-то, — сказал вдруг Сухмед, — для испытания больше подходит башенка над библиотекой. Там и дырку не нужно пробивать. Сегодня ночью ты был там, а с тобой, как ни странно, он не захотел связываться. К тому же он не был уверен, что гонг сработает. Вот поэтому, я думаю, он хотел лишь испытать его». «Ну а толпа на улицах?» — спросил князь. «Толпа реагирует на так называемый шепот, побочное действие вызывания собак. Я думаю, Капис, устраивая испытания и зная, какое действие шепот оказывает на слабые людские души, с самого начала предусмотрел атаку на воеводу Сашмура. Он знал, что его из города не выманить, и вздумал избавиться от воеводы прямо здесь, в стенах Мирама. А смерть?» — князь замялся, но все-таки договорил. «А убийство прачеса?» «Убил не он. Когда княжич попытался рассеять толпу, его уже не было на площади. Это доказывает, что у него и в мыслях не было убивать княжича. Убил тот, кто очень умело использовал обстоятельства и кто, конечно, посвящен в заговор». Князь внимательно и долго рассматривал гонг вызова в руках у Лотара. Желтоголовый даже подумал, не подойти ли князю и не вручить ли эту штуку, чтобы он смог рассмотреть ее получше, но не успел. «Это следует уничтожить», — сказал князь. «Достаточно будет спрятать подальше, в подвал, куда не доходят лучи Зомур. Хотя, если заговор разветвлен, заговорщики попытаются снова добыть его. Значит, дело следует считать решенным?» — спросил Гергас. Князь, не отрывая взгляда от неглубокой полированной миски, шагнул вперед, вытащил немощными вялыми руками из ножен своего носильщика короткий меч и показал острием на стол, где стояли тигли, шлифовальные круги и неудавшиеся капесу гонки. Лотар подошел к столу и положил гонг на край. Князь размахнулся и рубанул изо всех сил. Но сил у него было немного, поэтому на твердом металле остались лишь вмятины и царапины. Но тогда он стал яростно, как молотком, бить по гонгу, пока не разрубил его на две неровные части. Потом разжал пальцы, и меч со звоном покатился по плитам пола. Князь вытер лицо и с трудом перевел дыхание, произнес: «Продолжай искать, чужеземец, и не вспоминай о прошлом слишком часто». Лотар кивнул. Сухмед принялся по обыкновению кланяться, а Рубас щелкнул каблуками, выражая послушание. Князь обвел их тяжелым, уже тонущим в приступе боли взглядом. «И поторопитесь. Имена или головы заговорщиков мне нужны как можно скорее. Теперь я начинаю верить. Если мы обезглавим заговор, собак не будет». Носильщики едва успели подхватить князя. Ноги у него стали подкашиваться. И, не взглянув на остальных, унесли своего господина из лаборатории. Теперь он даже не пытался делать вид, что идет своими ногами. Его унесли, словно раненого или павшего с поля боя. Гергас повертел в руках раздробленный гонг. «Негодяй!» — с чувством произнес он. «Жаль, что он успел бежать. Если бы он попался мне в руки!» Рубас проворчал. «Если ты не будешь тут стоять, может быть, его еще можно будет поймать. Ведь из долины не выйдешь». «А чем, думаешь, занимаются мои люди?» Гергас слабо усмехнулся. Лотар провел рукой по поясу и повернулся к капитану мирамской дружины. «Гергас, прикажи вернуть мне гвинет». «Конечно, я сам верну его тебе. Извини, мне казалось, я действовал так, как должен. В знак примирения Гергас протянул руку. Лотар пожал его руку, но, коснувшись сухой и теплой ладони, вдруг почувствовал, что это лишь видимость дружелюбия, что за рукопожатием Гергаса кроется опасение или даже неприязнь. Он хотел было разобраться, но потом отмахнулся от этой мысли, как от назойливой мухи. Довольно обычное дело среди военных. Гергас вполне мог опасаться, что влияние Лотара лишит его тех немногих преимуществ, которые он добился за долгую безупречную службу. Он мог просто ревновать Лотара к князю. А может, дело в профессиональной недоверчивости? Или в чем-то еще? Когда капитан вышел в проем, Лотар повернулся к Рубасу и вдруг отчетливо услышал его шепот. Все так, если бы не удивительная медлительность, когда следовало бы торопиться. Его друг был абсолютно прав. Глава 18. Отослав Сухмета спать, Лотар и Рубас отправились на княжескую конюшню, чтобы снова попросить лошадей. Простоватый конюх оказался сговорчивее, чем в прошлый раз, и сразу согласился дать им лошадок. Только вот незадача. Почти всех стоящих коней забрал боярин Бугашит, когда сегодня пополудни отправился в свой замок. Рубаса это задело. Но ведь какие-то лошади у тебя остались? Не мог же ты отдать всех коней разом? Эх, господин хороший, так потом еще дружинники набежали. Они ловить кого-то затеяли. Им тоже подавай лошадей, и тоже лучших. Хорошо. «Дай не лучших, дай просто таких, которые могут ноги переставлять», — предложил Лотар, которому эти препирательства надоели. «Ну, есть у меня две старушки, только они не любят гуркорскую езду», — задумался конюх. «А я заметил, что вы ноги-то держите, словно и не в наших седлах сидите». «Они нас выдержат?» — едва сдерживая смех, попросил Рубас. «Конечно, не так уж они стары, чтобы не снести твою милость. Седлай!»